Святослав Игоревич, с праздником, со Старым Новым Годом, поздравляем. Да не отмечайте. Не отмечайте, а вы что, католик, что ли? Хуже. Хуже? А куда еще хуже может быть? Адвентист седьмого дня. Ёб ты мать, это как мусульмане прям. Все, давай, пока. Ладно, давай. Алло. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Ты что ты сюда названиваешь? Тебе заняться, блядь, нечем. Да есть это, я стою около твоего подъезда, вот, выйдешь? Ну, заходи, я тебе в ебальник заеду сейчас. Я к тебе еще пришел. Заходи, я специально сниму часы, блядь, чтобы, так сказать, часы не сломать, нахуй. В ебальник я заеду. Давай. А, у тебя часы есть? Заходи. Подожди, стой. Давай, заходи смелее, ебаный в рот, ты уже давно этого достоин. Да, я слушаю вас. Вот. Славик, пидор. Че с ним делать? Что делаешь, Славик? Ты пидор! Хуесоченко! Пошел! Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Алло. Святослав Викторович. Здравствуйте, Святослав Викторович. Алло. Как ваши дела? Как? Спасибо. Как? С праздничком вас. Императрица Елизавета, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нам пиццу бы заказать. Галиковский переулок, дом 7А, квартира 20. Да. Заказывайте. Так, 4 пиццы Маргарита. Большие? Большие? Да. 4 большие будет? Маргариты. Что-нибудь еще? Да. Нет, пожалуй, все. Сколько это будет? 1440 рублей. Так, Отлично. Все, красота. И выберите подарок. Маленькую Маргариту, морс, роллы или чизбургер? Давайте роллы. Сдачу мы вам на всякий случай приготовим с 2000, и доставочка будет в течение часа. Отлично, большое спасибо. Проверьте, пожалуйста. 4 большие маргариты. Ожидайте, всего доброго. Почему пиццу не принял? Нахуй не пошлю, ты, блядь, не успокойся, пидорюк. Пиццу-то почему не принял? Пошел нахуй, петушиный хай. Пиццу почему не принял? Алло. Алло, ну что ты, пидорас, охуел, что ли? Пошел нахуй, петух недоебанный. Сам туда пошел. Алло? Алло, Лерочка? Да. Привет. Можешь к нам приехать? Привет. А сегодня к нам, к сожалению, нельзя, только на выезд сегодня работаем. Ну, хорошо тогда, приезжай к нам. А хорошо, 2 часа 8000 будет стоить. Ну, нормально. Адрес называть? А подскажи, ты не один? Алло? Я и друг. Ты не один? Алло? Алло? Алло, ты не один сейчас, правильно я понимаю? Да-да. Да-да-да. Угу. Вас двое будет? Да, двое. Если двое, тогда это плюс еще 3000. Хорошо. Да, и 20, только по очереди, да, никакого группового секса. Ну, мы поняли. Отлично. Хорошо. Давайте ты адрес. Ну, давай, записывай. Переулок, это за Москворечье. Дом 7А. Квартира 19. Переулок? Голиковский, за Москворечье. Очень плохо слышу. Вы вдвоем говорите, за Москворечный переулок? Голиковский переулок, за Москворечье. Голиковский, да? Да. Угу. Дом какой? 7А. Так. Квартира у нас 20-я. Да. А как тебя зовут? Меня Святослав. А его Саша. Святослав. Да. Хорошо, Святослав Викторович. Тогда сейчас вызываю такси и выезжаю. Где-то, хорошо. Наверное, минут 40 час получится. Хорошо. Приходи, мы тебя ждем. Хорошо, Святослав. Давай. Алло. Алло. Алло, меня слышно? Хорошо. Сейчас слышно, что вы хотели. Можешь к нам приехать? Куда к вам? На Голиковский переулок. Где это? Это за Москворечье. За Москворечье? Да. Это юг Москвы? Это центр. Это юг Москвы? Центр? Да. И сколько вас? Нас двое. Тогда только с подругой. О, тогда же лучше. Ну, заказываю по 8 тысяч за 2 часа. 8 тысяч? Нормально. За каждую за 2 часа. Ага. Ну хорошо тогда. Во сколько будете свободны? Мы свободны. Ага. Ну отлично. Ну давай сейчас тогда с подружкой. Ага, как тебя зовут? Слава. И еще раз адрес. Так, переулок, дом 7А, квартира 20. Какой переулок? Голиковский. Голиковский переулок, дом? 7А. 7А. Квартира 20. Ну хорошо, давай минут через 30 будем. Ну хорошо, будем ждать. Давай. Почему проституток не пустил? Нахуй нищих, бог подаст. Проституток? Да, хуй на, погонщик слонов. Хуесос ебаный, блядь. Да пошел ты, оскорбляешь. Алло. Ты хочешь, чтобы к тебе еще раз пришли? Ну ты, хуесос, приходи, блядь, я тебя встречу, нахуй. Ты точно этого точно, хочешь? Блядь, тебя сделаю юродивым, сука. Будешь в ближайшей церкви первым юродивым. Тебе больше всех подавать буду. Я тебя еще раз отпищу. Да, я слушаю вас. Ты скоро доиграешься. Ну приходи, ёб твою мать, ты все то обещаешь, блядь, приходи. Так мы к тебе пришли, отпиздили тебя один раз, тебе мало? Приходи сюда, мудила. Тебе мало? Пиздили, меня-то еще никто не пиздил. Да ладно. Нас отпиздят, блядь. А как кричал, вызывай милицию, мы, а как нас застихарился, блин. Так ты же от меня убегаешь. Так ты же и убегаешь, квартиру продаешь. Иди сюда, блядь, я тебя встречу, нахуй. Так ты же убегаешь от меня, квартирку. Оставь свой телефон-то домашний. 210-68-03. 68-08-03, ты пиздишь, я туда звонил, никто там не берет трубку, блядь. Да ладно. Это ты трус, убегаешь от меня, сволочь. Ты же трусливый пидор, ебаный твой рот. После того, как я приеду, ты меня будешь сосать хуй в присутствии твоей мамы и папы. Ты понял меня? Нет. Я это устрою такой аттракцион тебе, блядь. Да ты меня боишься. Вот так твой, вот ты, блядь, и продался нахуй. Ты меня найди, блядь, пусть ты взяловатый конь. Блядь, а если здесь меня на лестнице попадешься нахуй, молотком точно тебе башку прошибу. Ой, господи, ты какого-то мальчика поймал. Алло. Алло. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А мальчиков у вас можно? Да, можно. Для кого нужен мальчик? Ну, в смысле для кого? Для нас. Вы семейная пара или что? Ну, да. Мы бы хотели еще парочку. Сколько у вас будет и сколько мальчиков у вас можно вызвать? У меня сколько угодно. Да. Вы понимаете, нам хотелось бы группового секса. И желательно бы еще. А у вас садомаза практикуется? Ну, честно говоря, не сталкивался с таким, да. Ну хорошо, там это уж мы, я думаю, с ними сами договоримся, когда они приедут. А вас, ну, они извращенные фантазии любят. Мы просто очень любим с моим партнером Святославом в попу бутылочку шампанского засовывать. А вы не будете, они там не будут против, вы не знаете? Ну, чуть верно, что ли? Ну... Я не шучу. Ну, мы там... Себе настроить, что хотите там. Ну, ладно, ладно, тише. Мы потом договоримся с ними. Я думаю. Не волнуйтесь. Слушай, ладно, все, давай, короче, отдыхай. Алло. Алло, Максим? Да. Привет. Можешь ко мне приехать? Куда? Голиковский переулок. Какой? Голиковский. Я не знаю такого. Улица какая рядом большая? Но. Рядом Малая Ордынка. Малая Ордынка? А переулок какой? Голиковский. Первая буква какая? Г. По именам первая буква какая? Г. Геннадий. Г, это Геннадий. Вторая какая буква? О. Олег. Так, третья какая? Л. Потом. И. Так, потом. К. Потом. О. Хорошо, 15 тысяч будет стоить. Хочешь? Да, конечно. Если... Ну, давай, телефон твой какой? Мобильный? Записывай. Какой? Записывай, говорю. Мой хороший. Какой? Ну, давай, я тебя... Мы к тебе гомиков выслали. Ну ты, обхуй треснутый, блядь. Ёб здесь об унитаз башкой, блядь, может, поумнеешь. Зачем? Гомиков почему не пустил? Ну ты, пидорас, хуесосянин, блядь. Ты че сюда названешь, блядь? Здесь даже тебе на клык не дадут. Бесплатно. А обещал дать? Только за деньги, блядь. И со справками на ВИЧ, на сифилис, гепатит Б и С. Приходи, дам пососать за деньги. Обещал бесплатно. Да. Хуй на. Ну ты заебал, блядь, пидорас ты ебаный. Иди отдрочи нахуй, петух ты недоебанный. Не хочу. Ты кастрируй сам себя, блядь. Я тебе жопу порву. Я тебе... Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Это Александр. Александр. Пушкин. Ну, а? Пушкин. Ну, не Александр, меня Васильев фамилия. Я вас хочу поздравить с праздниками, с прошедшим Новым годом у вас. Сегодня вот, взаимно. Сеоса, как у вас, как отметили вот праздники вообще, как вы? Александр, как обычно. Не ходили, как там, вы же говорили, вы там ходили на какие-то концерты там, женолись. Ходил, везде ходил, я в праздники обычно не пью. Но зато трудовые будни, праздники для нас, как в песне. Как вы лечите людей там, дозваниваетесь? Обязательно, ежедневно, ежечасно лечу. Вот вы скажите, вот заходят вам некие люди там, добиваются там встречи с вами, есть такие? Мне это не нужно. Звонит. Все, ты мне извини, я сейчас женщина, сам понимаешь. Понятно. Ну, а когда вам можно позвонить так, чтобы... Лучше никогда, пиздобольство я не признаю. Это мне, для меня это неинтересно сейчас. Давай, пока. Давайте. Славите. Что тебе надо? А я тебя спросить хотел, что. Скажи мне, пожалуйста, вот ты страдает твоя тонкая душевная организация от каких-либо в жизни огорчений или нет? Слушай, шел бы ты нахуй. Почему? Или в пизду на переделку, потому что то, что ты ебнутый, ты это знаешь сам. Наверное, у тебя билет есть белый, в армии поэтому тебя не взяли, правильно? Да, меня, да, в армию не взяли. Потому что ты дефективный, блядь. Нет, а кстати, вот это что? Ты дефективный, блядь. Ты брак, ты человеческий брак, понимаешь? Брак. А кто такой дефективный? Партии таких выкидывали нахуй со скалы, блядь. На корм птицам. А, это прыгнул со скалы, да, как в песне? Да, вот таких коктейлей уже выкидывать, блядь, было еще. А почему? Да потому что вы брак, вы человеческий мусор, блядь. Вас надо уничтожать, нахуй. А скажи, пожалуйста, кем ты? Таких коктейлей надо уничтожать на... корм пидигрипаут, нахуй, на удобрение, блядь. На корм кому?